Этим же вечером. Выступление получилось незабываемым, а последние мгновения и того более. Однако все хорошее когда-то заканчивается. После получения долгожданного конверта и благодарности уже за сценой мы с Лизой разделились. Ненамеренно. Катя подскочила к ней и забрала, сказав, что это нужно отметить. Конечно же, в их женской компании мне не было места. Алекс поступил точно так же. Мы направились в ближайший бар, где провели несколько часов. Хотя, если уж честно, сосредоточиться или расслабиться я так и не смог. Мы с Лизой даже перекинуться несколькими сообщениями успели. И вот такси, наконец, остановилось в знакомом квартале. Я поднялся на нужный этаж и попал домой. Прокрутив замок дважды по привычке, я прижался спиной к двери и тяжело вздохнул. Взглянул на формальный подарок в виде стеклянной статуэтки, отложил ее и сполз по двери к полу. Победа! Мы реально это сделали. Мы, двое студентов, которые тратили дни и ночи на то, чтобы создать шедевр. Я проектировал, сверял цифры, работал над мелочами. Лиза распространяла информацию, резала, клеила, анализировала. Медленно поднявшись и пройдя в главную комнату, я стянул с себя футболку. Насквозь промокшая еще днем, она уже давно высохла и помялась. Поднеся ткань к лицу, чтобы просто вытереть лоб, я замер. Сквозь запах моего собственного пота, клея и пыльной сцены пробилось что-то еще. Тонкое, сладкое, едва уловимое. Ее духи. Дошло до меня в то же мгновение. Этот запах въелся в ткань, когда мы обнимались там, на сцене. Я закрыл глаза и снова увидел тот экран. Огромный, яркий, незабываемый. Увидел нас двоих крупным планом. Мы обнимались не как друзья, не как коллеги. Мы оба вложили в те объятия нечто большее и такое ценное. «Черт возьми, да у меня же на лице все было написано», — проговорил я, потерев виски. «Так, нужно отвлечься». Я наконец-то поднялся, с трудом стянул кеды, швырнув их в угол к остальной обуви, и пошел на кухню. Есть хочется зверски. Желудок сводит так, будто не ел неделю, а не пару часов. На кухне было привычно и спокойно. Мое царство. Щурясь, я полез в холодильник. Пустота, повесившаяся мышь и банка с остатками варенья. Классика. Ах, да, еще кусок сыра с половиной помидора. В итоге достал хлеб. В готовке, как и в архитектуре, важна точность. Я взял нож и отрезал два идеально ровных куска. Масло должно быть из морозилки, чтобы его приходилось строгать тонкими завитками. Сверху сыр. Помидор нарезать кружочками, так, чтобы сок не вытек раньше времени. Собрал этот сэндвич как конструктор, посолил помидор крупной солью. Пока чайник закипал, достал банку с кофе. Открыл крышку и просто понюхал. Горький сжженный запах. Никакого сахара, никаких сливок, никакой карамели. Это Лиза может пить свое сладкое молоко с каплей кофе, а мне нужно что-то крепкое. Я насыпал две ложки с горкой прямо в чашку, залил кипятком. Сел на подоконник, откусил бутерброд и уставился в окно. Вкус и рядом не стоит с тем, что готовит Лиза. Как она вообще делает нечто потрясающее? За окном закружился снег. По прогнозу обещали, что скоро его станет совсем много. Вон, машина уже давно запорошила. Придется чистить. Мысли снова ушли куда-то в сторону. Те объятия не выходят из головы. Мое собственное «я» где-то глубоко внутри орет. «Действуй, кретин! Действуй, пока не поздно!» Я доел бутерброд, запил обжигающим кофе. Горечь немного прочистила мозги. А после начал думать. Нужен план. Задача. Признание. Объект. Моя Лиза. Самая красивая, сложная и непредсказуемая девушка в мире. Условия. Все должно быть идеально. Без соплей, но так, чтобы она меня поняла. Я начал мерить шагами кухню. 3 шага от стола до холодильника. 3 обратно. Ресторан? Сразу нет, банально до тошноты. Лиза начнет хихикать, если я приду в костюме, а я буду чувствовать себя пингвином. Да и денег у меня на нормальный ресторан сейчас нет. Кино? Темно, громко, все жуют попкорн. Как там говорить о чувствах? Кричать на ухо «Я тебя люблю!» Бред. Крыша? Романтично, конечно. Вид на город, звезды. Но у нас зима на носу. На улице такой дубак, что на высоте мы превратимся в две сосульки через 5 минут. Сопли, красный нос и стучащие зубы. Так себе романтика. Я внезапно остановился. Взгляд упал на рабочий стол в комнате, который было видно через открытую дверь. Там царил хаос. Обрезки картона, куски пенопласта, клей, проволока. Я делал макет для курсовой. Свет. Ей нравится свет. Лиза может часами залипать на гирлянды. Вчера она чуть шею не свернула, разглядывая, как украсили проспект. И тут в голове щелкнуло. Ясно и четко. Будто кто-то рубильник включил. Ежегодный зимний фестиваль огней. Точно. Он начнется на следующей неделе в Центральном парке. Световые туннели, какие-то инсталляции, ледяные скульптуры с подсветкой внутри. Мы каждый год его посещаем. Даже свое собственное место есть, где можно смотреть на ночные фейерверки и не париться о толпе. Я закрыл глаза и представил это. Вечер, темнота, мягкий снег падает крупными хлопьями. Мы идем по аллее, вокруг мерцают огни, мороз румянит ее щеки. Она в той своей смешной шапке с помпоном прячет в огромном шарфу красный нос. Я отведу ее на наше место, возьму за руки. Они будут в варежках, теплых и пушистых, как и всегда. Посмотрю ей в глаза и скажу. Господи, а что я скажу-то? Сердце предательски ёкнуло. Вот он, главный затык. Слова. Я могу спроектировать торговый центр. Могу рассчитать нагрузку на мост. Но подобрать слова для девушки, которую люблю, это оказалось сложнее, чем вся высшая математика вместе взятая. Лиза. «Я тебя люблю». Слишком просто, как-то по-детски. Мы с тобой идеально подходим друг другу, как несущая конструкция и фундамент. Ник, ты больной? Если я такое ляпну, она решит, что я переучился, и будет права. Лиза, я больше не могу быть просто другом. Честно, но как-то грустно звучит. Ладно. Импровизация не мой конек, но тут нельзя по сценарию. Главное – суть. Главное – не струсить в последний момент. План вырисовывался такой. Первое. Пригласить Лизу на фестиваль. Это просто. Второе. Забрать ее на машине. Надеюсь, она заведется и печка не подведет. Третье. Привести в парк к 8 вечера, когда совсем стемнеет и народ немного рассосется. Четвертое. Напоить чем-нибудь горячим и накормить. Что там обычно продают? Разберемся на месте, главное, чтобы вкусно. 5. Привести на наше место. 6. Сказать «все как есть», глядя прямо в глаза. Руки задрожали. Это был страх. После этого разговора пути назад не будет. Не получится сделать вид, что ничего не было. Ну и пусть. Давно пора поставить точку и сделать все как надо. Пора признаться в своих чувствах.